Экспертиза неопровержимо установила, ребенка задушили. Катя Петелина призналась, что умертвила 4 младенцев в нашей Староминской и еще 3 в станицах соседнего Кущевского района. Как и в чеховском рассказе «Спать хочется», мотив был прост. Дома заставляли много работать по хозяйству, а потом до одури сидеть с ребенком. Катя была до предела переутомлена. Она душила детей, чтобы иметь возможность выспаться. В конце 70-х годов судья Ждановского райсуда Москвы Галанина рассматривала дело об убийстве. В качестве защитника пригласили меня. Дело было полное драматизма. Некто Кротов, пьяница и садист, систематически издевался над женой и сыном, тихими робкими людьми. Глава семейства придумывал изощренные способы издевательства, бил их, отключал в квартире газ, свет, телефон, не пускал их на работу, в школу, в гости, не давал денег на еду и одежду, заставлял целовать руку, в которой держал плеть. Не выдержав издевательств, мать предложила сыну убить отца. Так сын, 14-летний мальчик, и сделал. Дождавшись, когда пьяный отец уснул, он нанес ему смертельный удар молотком, а затем они вместе с матерью отвезли труп по частям в лес и там закопали. Криминологи полагают, что 30% преступлений детей происходит при подстрекательстве взрослых. Некоторые советские криминологи называют 2 причины, которые ведут несовершеннолетних к преступлениям, но мне они кажутся малоубедительными. Первое – это отрицательное влияние книг и кинофильмов на авантюрные темы. Думается, что здесь мы имеем дело не с причиной, а с катализатором настроений, которые и без того существуют в молодежной среде. И совсем уж придуманной в духе «Держи вора» выглядит упоминание среди причин преступности воздействия буржуазной пропаганды, которая якобы сознательно пытается духовно растлить неустойчивых лиц из среды молодежи, используя для этой цели радиопередачи, туристские и торговые контакты и так далее. Криминология, Москва, 76 год, страница 295. Причем здесь западные страны, коль само советское общество, живая пропаганда для расцвета детской и юношеской преступности. Протестуя против насильственного внедрения идеалов коммунизма, подростки часто демонстративно и дерзко пренебрегают правовыми и моральными нормами общества. Миллионы советских подростков выражают, к сожалению, уродливым способом свой протест против общественных отношений, пропитанных ложью, жестокостью и принуждением. Зачем, говорят они, исполнять требования общества, которое все провозглашает какие-то идеалы, но даже и не думает воплотить их в жизнь? Юность, которой присуща жажда искренности и справедливости, особенно болезненно переживает коммунистическое ханжество. Известны многочисленные случаи, когда подростки ненавидели родителей лишь потому, что чувствовали фальшь их поведения. Одним из последних дел в моей карьере адвоката было дело Егорова, Егоренкова и Корика. Работая авиамеханиками в Шереметьевском аэропорту, они похищали с борта американских и японских авиалайнеров часы, зажигалки и инструменты. Сомнений не было. Подростки воровали, чтобы насолить своим родителям. Ненависть к родным, казалось бы, самым близким людям, объединила этих ребят. В камере Корик симпатичный парнишка с умными карими глазами обливался ледяной водой и глотал сосульки. «Что ты делаешь?» «Прекрати сейчас же», — вмешивались сокамерники. «Хочу простудиться и умереть. Может, хоть в этом случае эти равнодушные слоны мои родители попереживают». Отец его был начальником одного из управлений ЦСУ, мать — начальником отдела в Министерстве пищевой промышленности. На свидание с родителями не выходил ни один из юношей. Нам не о чем с ними разговаривать. Почему ты не хочешь встречаться с отцом? Ведь он так сокрушается, даже плачет. Он же тебя любит. Убеждал я одного из них, Сашу Егоренкова. Вы говорите, любит? Такой карьерист и эгоист, как он, никого не может любить. Мать он бросил, меня только и знал, что в угол ставил. А как он издевается над людьми на работе? Нет, не могу и не хочу я его видеть. Отец Саши был оперативным сотрудником Лефортовской тюрьмы, той самой, где сидят политзаключенные. Истоки детской преступности надо искать в семье. Но семья не отгорожена стеной от общества. И зародыши рецидивной преступности следует искать также в плохом отношении к преступнику со стороны общества. Рецидив, как правило, следствие равнодушия общества к человеку. Хотя, конечно, и влияние семьи ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Исследования показали, что наиболее криминогенными являются семьи, где процветает пьянство, брань, где детей бьют, а родители лгут друг другу и ребенку. Политические, экономические, расовые, национальные и другие проблемы, раздирающие советское общество, влияют и на уровень преступности. На наших глазах Советский Союз захлестывает волна насилия и вандализма. Если бы средний советский человек имел возможность читать ежедневно оперативные сводки милиции, он пришел бы в ужас. Для судей же, следователей и прокуроров это будни. Конечно, о таких фактах, как действия вооруженных групп, пресса неохотно, но сообщает. На моей памяти лишь два судебных процесса, которые освещались газетами и показывались в документальном кино. Дело, вооруженное пулеметами, автоматами, ручными гранатами банды из Ростова-на-Дону, и рижское дело, вооруженное нападение с двумя убийствами на банковских инкассаторов. Когда им надо, парни достают и пистолеты, и ружья, и автоматы. Но они довольствуются и ножами, зонтиками, с заточенными наконечниками, ломиками и просто дубинками. Итак, 3,5 миллиона досье хранятся в сейфах, архивах отделов профилактики и детских комнатах милиции. Скольким же из этих молодых людей суждено когда-то разделить судьбу бывшего моего подопечного Бориса Андрианова? Я уже никогда не смогу ответить на этот вопрос, но задумываются ли над ним власти в моей стране? Наш молодой современник. Даже согласно официально одобренным советским источникам, молодежь от 18 до 25 лет стоит на первом месте среди всех возрастных групп по количеству совершаемых преступлений. Согласно данным, опубликованным известным советским статистиком профессором Сергеем Сергеевичем Остроумовым, автором официально одобренной властью книги «Советская судебная статистика», 38% всех преступлений совершает молодежь в возрасте до 25 лет. Среди расхитителей так называемой социалистической собственности молодежь составляет 32%, среди хулиганов 34%. Правонарушители в возрасте до 25 лет совершили 84,6% всех разбойных нападений, 64,4% изнасилований, 38,9% убийств. Даже по официальным данным, преступность в СССР молодая. По каким же направлениям развивается преступность среди молодежи? В чем ее причины? Не следует ли ключ к пониманию причин преступлений молодежи искать, как это делают исследователи во многих странах, в несправедливости самого общества? Может быть, преступление – своеобразный протест молодого человека вообще, а советского в особенности против несовершенства общества? Если корни правонарушений в среде несовершеннолетних принято искать в неблагополучии семьи и недостаточном влиянии школы, то истоки правонарушений совершеннолетних молодых людей лежат в большей степени в самом обществе. Это и понятно. В возрасте от 18 до 25 лет юноша и девушка ищут свое место в жизни в обществе. Именно в этот период происходит интенсивное формирование системы взглядов, привычек, навыков, поведения, системы социальных связей, отношений. Конечно, степень интеллектуальной, социальной, моральной, волевой зрелости с возрастом меняется. Однако основы поведения, заложенные в юношеском возрасте, дают о себе знать на протяжении всей жизни. В юности человек уже не так, как ребенок, связан с семьей, с со взглядами родителей. Его тянет в общество, к сверстникам, а также к старшим друзьям, как правило, представителям той же, что и он, профессии. Молодой человек соизмеряет свои личные взгляды со взглядами общества, принимает или отвергает их. Этот аспект взглядов молодого человека особенно важен, потому что фальшь доктрин общества, расхождение между словом и делом, между провозглашенным и осуществленным воспринимается в юности более болезненно, чем в зрелом возрасте.